Катя уже осталась. О чем можно говорить с этим дискобулом? Что, мне не с кем поговорить? Вот хоть с тобой, отшучивалась я. Хотя хотелось спросить, а как можно целоваться с плешивым умником? Но для Кати вне популяции гениев, на худой конец выдающихся талантов, мужчин не существовало. Судя по фотографиям, покойный муж Алексей тоже Алена Делона не затмевал. Так что по всем раскладкам у Сивака были все шансы на взаимность. Тем не менее, сиваковское поклонение было отринуто. «В чем дело?» – недоумевала я. «Сивак – узаконенный гений. Это же твой фасон, твой размер». Дымок Катиной сигареты рисовал в воздухе робкую морскую зыбь. «О, это немыслимо! Представляешь, он прислал мне записку. Вы моя женщина. Вообрази, женщина с мягким знаком. Это же конец света, в обратном смысле». Однако ни сиваковская неискушенность в премудростях правописания принесла ему неудачу в любви. И даже не то, что он на некоторое время исчез с московских горизонтов. Катино сердце принадлежало другому, о чем я поначалу не знала. Я ей тоже не сразу рассказала о Мемосе. Тогда мы еще о собственных чувствах не говорили. Потом Катя открылась мне. Уже год, как у нее длился роман с другим гением, на этот раз грузинским, но тоже художником, Тенгизом Харава. Любовь эта началась мгновенно и обоюдно. Когда Тенгиз привез в Москву свою персональную выставку, и все время, пока длилась выставка, Харава и его многоголосое грузинское окружение не покидали Катю. Сивак жаловался мне с горьким сарказмом. К ней не пробиться. Вокруг грузин целая харава. Роман был горьким, хотя воистину красивым. Где бы ни находился Тенгиз, каждому празднику, включая День международной солидарности трудящихся, получала корзину цветов. По утрам ее будили междугородные звонки. «С добрым утром, моя красавица! Пожалуйста, до того, как сядешь завтракать, подумай обо мне. И больше ни о чем, хорошо?» Однажды Катя приехала на запись в Тбилиси, и Тенгиз учинял круглосуточные празднества в ее честь. Сажая ее в поезд, плакал, не стесняясь других провожающих. А когда и она, прорыдав всю дорогу, вышла на московский перрон, он встречал ее. Прилетел самолетом. Да, роман был красивым, но все-таки горьким. Встречи редки, разная жизнь. Но самым печальным была невозможность соединиться. Тенгиз был женат, да еще две девочки-подростки, которых он обожал, не мог оставить. Но и решись он на развод, на переезд в Москву, это влекло за собой полный разрыв с Грузией во всех ее ипостасях, что для Тенгиза было бы мучительно. И все-таки мысли о переезде он не оставлял. Слишком любил Катю. Надежда то разгоралась у нее, то угасала. В такие часы безнадежности Катя навзничь ложилась на тахту и безжизненно замирала. «Что с тобой?» — каждый раз пугалась я. Она произносила с трагической убежденностью. «Я страдаю». Да, дом Москвиных был домом любви. Единственным домом, где я говорила о Мемосе. Конечно, все, кто бывал в моей квартире, кто видел пресловутую карту и надпись «Афины, Москва, я люблю тебя, А», догадывались,